Глава 260. Преследователи. Часть 2. Как эти волшебники нашли меня? Очевидно, либо у них была информация, полученная из памяти Бердина, либо он оставил след. В любом случае это не было неожиданным развитием событий. Я думал, что если бы меня нашли, то по наши души пришли бы сумрачные маги или казак, но кто они? Джин не помнил их, опираясь на памяти с прошлой жизни, но мог быть уверен, они превосходят всех магов, с которыми мальчик когда-либо сталкивался. Джин. Когда Данте уже собирался рефлекторно вытащить меч, его схватили за запястье. Не рискуй. В тот момент, когда ты сделаешь это, тебя посчитают врагом, сказал ему Джин. У меня плохое предчувствие. Не думаю, что они обычные волшебники. Это значит, что ты еще больше нуждаешься в защите. Бердин, поторопись и помоги Данте. Джин, это волшебники моей тети. Она, видимо, последовала за мной. «Та что дай поговорить с ней, думаешь хорошая идея прикрывать меня?» Мужчина замолчал на какое-то время, а затем сказал, «Извини, не подумал, тетя, следовательно сестра Киллиарка, Октавия Цыпфель». Джин помнил ее, но не считал важным членом семьи, она была бессильной старухой еще до его рождения. Естественно, говорили, что это на уровне катастрофы для Цыпфеля, так как сестра талантливого Киллиарка была бездарна и не смогла подняться выше 7 звезд. Октавия приехала сюда с одними из самых сильнейших волшебников нынешней эпохи. Именно так, как ты и сказал, это всего лишь заместитель командира по званию. На самом деле, он не второй по силе в клане Цыпфель. Вероятно, после Киллиарка есть еще одно сильное существо. Хотя это не та информация, которую я могу рассказать тебе сейчас, внезапно Джин вспомнил, что его отец говорил об Андрее в прошлом. Она настоящий номер два. За окном посреди волшебников стоял человек, держащий уникально сияющую трость. Это была Октавия, а ее трость указывала точно в сторону здания, где они находились. Арх! Джин чуть не пропустил момент, когда она кинула в них бревно, что раньше было частью виллы. Шух! Мальчик оттолкнул друга к Бердину и заблокировал атаку. Вспышка коснулась левой щеки. Несколько прядей волос были отрезаны, а также брызнула кровь, но, к счастью, Данте благополучно упал рядом с Туиной и Пинией. Недостаточно, как только ее сдержанный разговор с самой собой закончился, в том месте, где Джин избегал атак, появилась трещина, что постепенно растянулась по всему зданию. В одно мгновение таких стало 5. Ее намерением было избавиться от места, где может спрятаться цель. Трещины засветились, после чего материалы, из которых построена вилла, начали взрываться. Обломки летели со всех сторон на Джина и драконов. Туин и Пиния также мешали следующему патриарху добраться до его друга. Как только появилась Октавия, они посчитали, что Бердин и Данте умрут без их помощи. У их противников также были драконы, поэтому они смогут с легкостью сдерживать Джина. Как и предсказывал мальчик, напавшие на него призраки пришли к выводу, что нужно уничтожить весь остров. Глядя, как бесчисленные обломки разбиваются о барьер, Джин почувствовал холодок. «Думаете, меня поймают? Мы еще встретимся позже», — сказал он Данте и Бердину. Вдруг, вилла полностью разрушилась, из-за чего поднялось облако пыли. «Приведите его ко мне». Сразу после приказа призраки подняли вверх свои посохи. Затем красное небо закружилось, смешивая бесчисленные частицы маны. Происходящее было похоже на кровавый дождь. Появились бордового оттенка кинжалы и цепи, что хлынули к Джину. Это магия, с которой сложно справиться, так как объединилось несколько высокоранговых волшебников. Окружающая мана заставила волосы встать дыбом, разница в мощи слишком велика. Было бы тяжело, не предвидеть он такую ситуацию. О, мне кажется, уже немного поздно. Цинь, Канг, Джин отскочил в сторону и отбил атаки одну за другой. Прошло много времени с тех пор, как он чувствовал отдачу в руках, максимум 10 раз, было бы чудом выдержать столько, но он должен, 2, 3, 4. Всякий раз, когда Джин блокировал цепь или кинжал, его физическая сила и энергия истощались с невероятной скоростью, но противники также получали немало потрясений. Будущий Ранкандил, которому было всего 18, несколько раз заблокировал их магию, остров уже был практически разрушен. После каждого столкновения он становился все меньше. Тем не менее, Джин каждое мгновение выглядел так, словно ходил по тонкому льду. 7, 8, 9. В конце концов он выплюнул пригоршню крови и опустился на одно колено. Мальчик чувствовал, что больше не может держать меч, но поднял уголки рта. После девятой атаки он увидел темную огромную дыру в небе. Быть защищенным двумя драконами было привилегией не только Бердина. Из темноты вышли последние черные драконы, оставшиеся в мире. «У вас ничего не получится, даже если предшественники восстанут из могил». Это была Миша. После ее слов кинжалы и цепи, направленные на Джина, перестали двигаться. «Малыш, как дела? Ничего не болит?» Затем раздался голос Муракана. Он превращал красное небо в кромешную тьму, прямо как тогда в Атериуме. Казалось, что с его появлением возникло жестокое темное море. Тем временем Джин размышлял над приветствием Муракана. Он ведь не специально опоздал, Кваааа. Еще до того, как маги сформировали новое заклинание, дыхание Муракана заставило их уплотнить барьер. Как только оно почти коснулось его, магия Октавии взлетела вверх. Она удивительным образом разделила дыхание пополам, а затем атаковала дракона. Миша тем временем медленно спускалась к Джину. Муракан и Миша, легендарные черные драконы, оказались в таком неожиданном месте. Как и ожидалось, Джин Ранкандил был контрактником Салдирета. «Если сможешь вернуться живой, то передай Кадуну, что царь небес вернулся, это будет несложно. А также то, что царь земли изменится. Думаешь, Ранкандил сможет победить нас и стать правителем мира? Ты, видимо, забыл урок, что получил Тимар 1000 лет назад. Губы Муракана начали дергаться, но это не было гневом. «Фу-ха-ха-ха, кто сказал, что этот клан Ранкандил станет королем мира? Я имею в виду моего контрактника. Ты говоришь со мной, даже не подозревая, что сегодня последний шанс изменить будущее». Октавия почему-то не могла смеяться вместе с ним. Хотя сейчас она была спокойна, старушка вдруг почувствовала себя так, будто в горле застрял большой ком из-за двух черных драконов перед ней. Почему? Это была догадка, интуиция, которой Октавия решила довериться. «Хорошо, если великий черный дракон предупреждает меня об этом, то я прислушаюсь. Призраки, не нужно захватывать его живым. Убейте Джина Ранкандила». Глава 261. Преследователи, часть 3. Воздух начал вибрировать, когда маги использовали свою ману. Окружающее пространство словно превратилось в воду, плечи почувствовали тяжесть. Это было явление, которое произошло, когда увеличилось количество маны в воздухе. Будучи одним из важнейших отрядов сильнейшей семьи в мире, мощь призрака была далеко за пределами ожиданий. «Ты собираешься его убить? Я же сказал, что уже слишком поздно». Октавия слегка улыбнулась словам Муракана. «Согласно записям, ты был самым сильным драконом на свете, но не думаю, что на деле это так, Кейе». Внезапно с неба послышался раздражающий скрежет. Этот звук прошел вследствие оттеснения духовной энергии Муракана красным небом. Его маленькие крапинки расползлись по всей тьме. У Муракана стало больше духовной энергии, но 40% не хватало против всего отряда призрак. По мере того, как Октавия добавляла ману в красное небо, черного цвета становилось все меньше. Андрей Цепфиль был монстром, но это нечто страшнее противников было больше 15. Джин посчитал потоки маны и убедился, что 15 – это еще не все. Такая сила никогда не была известна внешнему миру. В отличие от черных рыцарей Ранкандила, призраки Цепфиля были организацией, о которой не знал даже Джин. Это буквально секретное оружие. Это и есть причина, по которой его клан не ввязывался в полномасштабную войну с магами, несмотря на то, что у них был Сайрон. «С тобой все в порядке?» Миша превратилась в человека и приземлилась рядом с мальчиком. «Да, спасибо», Джин встал, держа ее за руку и харкая кровью. Он был сильно ранен. Даже сердце Мин в его груди не могло нормально крутиться. Хотя Муракан и Миша пришли, победа все еще была под вопросом. «Я не ожидал, что волшебники такого уровня придут. Могу тебя порадовать. Призраки, которых я встречала в прошлом, были сильнее. Однако, Муракан ничего о них не знает. Это подразделение было создано после смерти Тимара Ранкандила, поэтому младший черный дракон никогда не встречал его членов. Миша, с другой стороны, несколько раз сражалась с ними за последнюю 1000 лет. Она решила, что эти люди сильнее любого другого боевого отряда в мире. Джин. Да, с этого момента внимательно слушай то, что я говорю, не задавая вопросов. Ки. Небо снова стало почти красным. Духовная энергия Мурахана была похожа на пятна. Скоро прибудет больше людей Цепфиля. Более длительное сражение означает отсутствие шансов. Если отряд призраков поддержит Кадун, то черные драконы ничего не смогут с этим поделать. Также существовала вероятность того, что Киллиарк появится лично. Независимо от того, насколько они сильны, Вдвоем победить самых сильных людей Цыпфеля не получится. Джин кивнул. В какой-то степени он предсказывал это. Даже если придут Миша и Мурахан, убить Октавию и призраков будет сложно. Итак, ты убежишь с Мураканом, а я выиграю немного времени. И не забывай, враги, которых ты должен победить, такие же сильные, как я. Ты говоришь так, будто мы видимся в последний раз. Я сказала не задавать вопросов, но ты начинаешь болтать. Думаешь, я пожертвую собой ради твоего спасения? Да, конечно, если это будет необходимо, однако, сейчас не время. Шу. Духовная энергия собралась вокруг Миши. Она стала покрывать все ее тело, превращаясь в броню. Но сегодня меня, наверное, не убьют, так что не переживай. Даже старые призраки не смогли со мной справиться, так что после тебя я также отступлю. Муракан уже знает об этом. У нее уже был такой план изначально. Победа невозможна, поэтому нужно помочь Джину сбежать на Муракане. Вот почему он так уверенно сказал. Ты не сможешь убить его. Миша также не собиралась героически умирать, оставляя свои обязанности. Поэтому мальчик решил рассказать то, что могло бы ей помочь. Миша, это территория скрытого дворца. Бердин намеренно построил виллу на необитаемом острове в Западном море, чтобы избежать слежки со стороны своей семьи. Поскольку это место является территорией Теларис Эндермы, было решено, что Цыпфель не сможет открыто посылать людей. Шуми как можно больше. Я уверен, что хозяйка этого места придет. О, если подумать, мне сказали об этом, когда я была в Тикане. Единственная дочь Теларис, твоя любовница. Рада это слышать. Это правда, что принцесса заботится обо мне, но мы не любовники. Если Западное море страдает от действий Цыпфеля, то нет причин не помогать тебе. Смотрю, ты уверен в себе. Красные кинжалы и цепи, остановленные духовной энергией Миши, начали трястись. Скорее всего, они скоро освободятся. Муракан и Октавия продолжали сражаться. Атаки старушки продолжали попадать в дракона. Тем временем он выглядел все более усталым. У него не было много средств нападения, так как он большую часть своего времени тратил на сдерживание красного неба. Миша сделала шаг в сторону противников. «Я видел тебя всего дважды и должен столько же раз». Она покачала головой, глядя на него. «Нет, это я должна тебе. Ты последняя надежда тени». Как только Джин собирался ответить, духовная энергия собралась в конце меча Миши. Он был удивлен в этот момент, так как ее плотность была неописуема. «Теперь я дам возможность бежать, так что пока оставайся на месте». Когда он склонил голову, женщина сделала рывок. Именно тогда Октавия, что была в разгаре борьбы с Мураканом, вздрогнула и повернула голову. Она была отвлечена битвой, из-за чего реакция оказалась недостаточной. А так как эта старушка сильнейшая среди них, весь призрак не успел отреагировать. Треск. Что? От одного удара толстый барьер лопнул, словно яйцо. У Октавии не было другого выбора, кроме как сглотнуть. Тем временем волшебники почувствовали, как их волосы встали дыбом. Даже Джин сглотнул сухую слюну. Это было далеко за пределами ожиданий. Ему стало стыдно, так как на мгновение он подумал, что все могут умереть, пытаясь спасти меня. «Я выставил себя дураком, пришло время усмирить этот высокомерный рот», сказал Муракан, глядя на старушку. Затем он сделал вид, что собирается выпустить драконье дыхание. Стоило Октавии приготовиться защищаться, черный дракон начал спускаться вниз. Только тогда она поняла, что тот вообще не собирался сражаться с ней. С самого начала это был отвлекающий маневр. «Заблокируйте Муракана, не дайте ему приблизиться к Джину Ранканделу». «Ха-ха-ха». Он посмеялся над ней и снова начал подавлять красное небо. Все мечи и цепи двинулись в сторону Муракана, но Миша была быстрее. «Видя, что вы можете позволить себе заботиться о чем-то другом, пока я перед вами, мне начинает казаться, что ваши предшественники не оставили записи обо мне». Меч без проблем уничтожал кинжалы и цепи. Из-за невероятно быстрых движений казалось, будто перед ними огромная черная сфера. «Пошли, малыш». Джин изо всех сил прыгнул ему на спину. Как только он благополучно расположился, Муракан на полной скорости начал полет к заранее назначенной цели. Глава 262. Успешный побег. Прошло 5 дней с тех пор, как он сбежал. Джин шел один вдоль южной границы земель зверолюдей. Муракан высадил его здесь 2 дня назад и вернулся в Тикан. Весь мир стремился поймать его. В частности, поскольку это место находится близко к Хафистеру, то любая ошибка приведет к большому притоку рыцарей Ранкандела. Конечно, Джина не поймают обычные путешественники, но он осторожен, потому что ему придется убить невинных людей. Плохо помню, я ведь шел так, мальчик искал секретный проход, используемый водохвостами. У него не было выбора, кроме как бродить, так как он не помнил свой прошлый маршрут. Но Джин не беспокоился. В лесу были маленькие ручейки, а также обычные животные. С голоду не помрет. Ранним утром он улыбнулся запаху жареной рыбы. В этой местности было только одно племя, что питалось ею. Когда он подошел и осмотрелся, то увидел сцену как в сказке. Пятеро или шестеро счастливых водохвостов жарили только что пойманную на берегу рыбу. Они выглядели взволнованными, тихо напевая и не зная, что Джин приближается. «Привет!» Они замерли, стоило услышать голос. Водохвосты и подумали, что пришедший человек был охотником. Хотя это строго запрещено, иногда попадаются бессовестные люди, которые торгуют их дорогими чучелами. «Не хотел вас пугать, мне нужен». «О, вот ты где!» Он намеренно поднял руки и сказал, глядя им в глаза. К счастью, среди них было знакомое лицо. «Давно не виделись, темное пламя». Джин Ранкандил. Вот это сюрприз. После его слов другие водохвостые вздохнули с облегчением. И среди них был не только темное пламя, но и те, кому он помог разобраться с красными тиграми. «Хорошо, как твои дела? За тебя готовы отдать крупные деньги». Темное пламя приблизился к Джину с обеспокоенным выражением лица. «Все в порядке. Я не хотел просить, но можешь помочь. Снова хочешь умереть в пустыне? Мне снова нужно туда попасть». Темное пламя был лидером группы и с радостью решил помочь Джину. «Я опять задолжал тебе». «Нет, тогда ты дал много драгоценностей. Мы до сих пор их используем. Отданные тогда богатства сильно помогли деревне. А также ты помог Ван Носу и Ван Нуну вернуть деньги, забранные красными тиграми». Ван Нос и Ван Нун в ответ подняли большие пальцы вверх. Джин неловко улыбался, пока ел с ними жареную рыбу. Покончив с едой, он последовал за водохвостами к их секретным пещерам. Пещера, которая, как говорят, построена представители племени Мейн, все еще была похожа на таинственный лабиринт. В конце можно было увидеть тех самых крыс, что когда-то нанесли грим. «Эй, водохвостый, как ты мог привести сюда кого-то?» «О, это Джин Ранкандил, тот самый». Все окружающие подскочили и стали осматривать его внимательнее. «Твой след может доставить много проблем», — тревожно сказал представитель племени Кымсал, щелкая языком. «Он тот, кто покрасил волосы Джина когда-то». Мальчик встретился с ним взглядом. «Я предлагаю заключить сделку, которая очень понравится твоим ребятам. Ты ведь не просишь меня позволить жить здесь, не так ли? Если тебя обнаружат, великие семьи убьют нас». Джин пожал плечами в ответ. «Нет, я не собираюсь тебя об этом просить. Все просто. Загримируй меня снова. Зачем тебе? Я иду к пустыне. Уверен, многие узнают меня, поэтому необходима надлежащая маскировка. Зачем туда? Ты все такой же странный. Для чего продолжаешь посещать бесплодную землю, которую все остальные избегают? Тебе не нравится эта жизнь? Является ли моя просьба выполнимой?» «Ну, звучит не так сложно, но если станет известно, что это мы замаскировали тебя, то Ранкандил истребит нас». Джин мог пообещать, что такого никогда не произойдет, но в это мог поверить только глупец. Вскоре он положил руку на талию, словно пытаясь вытащить меч. «Ты, ух-ух». Через мгновение лица маленьких зверолюдей побелели, но в следующий момент Джин положил один из двух мечей на пол. «Тьфу, ну напугал. Я думал, ты собираешься угрожать. Мы тоже испугались. Простите за это. Наградой за выполнение будет этот меч. Это был Брадаманте. Ты дашь нам это?» Глаза зверолюдей, похожих на крыс, ярко сияли. Брадаманте был интересен даже тем, кто мало разбирался в мечах. «Когда по миру начнут ходить слухи о моей смерти, свяжитесь с Ранканделом и отдайте им его. Вы получите больше, чем можете себе представить. Это второй по значимости меч в нашей семье. Скажите, что нашли его в отдаленном районе на юге. Поверят ли они в это? Им хватит найденного меча. Помимо денег вы получите защиту. Правда? Да. Но не связывайтесь ни с кем, кроме Ранкандела. Вы станете трупами в тот момент, когда об этом станет известно». Они были нерешительны. Хотя прибыль будет большая, зверолюди опасались, что клан мечников в будущем будет жестоко их допрашивать. «Мне нравится твое предложение, но лидер Кымсалов посмотрел куда-то с внезапным удивлением. Мальчик повернул голову вслед за ним. Там был такой же маленький зверочеловек, что едва доставал до талии Джина. Кошачья морда, загадочные фиолетовые глаза, Белый мех. Это был представитель народа Мейн. С каких это пор он был там? Неизвестный кивал головой, глядя на Джина. Не могу отказать после такого. Тебе очень повезло, понимаешь? От того, что он кивнул. Люди не знают, но среди нас, независимо от причины или расы, завоевавший благосклонность племени Мейн получает доверие. Я согласен. В мгновение ока Мейн исчез. От него не осталось и следа. Также поделите деньги пополам с водохвостами. Тогда лидер, что некоторое время размышлял, ответил: нет, 8-2, 50-50, 7-3, 6-4 предел. Этого будет достаточно. Когда ты хочешь, чтобы принялся за работу, прямо сейчас, тогда подожди минутку, нужно принести необходимое. Лидер и несколько других крыс исчезли. После возвращения в руках появились краски, парик и всякие странные предметы неизвестного назначения. Я не позволю никому узнать тебя. Они сразу начали работать. Примерно через час, когда Джин посмотрел в зеркало, он неосознанно улыбнулся. На него смотрел старик. Наши краски и инструменты не наносят вреда, но не прикасайся к лицу, чтобы не испортить грим. Я замаскировал тебя под бывалого наемника. Мне нравится. После того, как стану знаменосцем Ранкандила, я серьезно поговорю с тобой о сотрудничестве. Теперь мне нужно идти. Уже. Эй, будь осторожен. Когда Джин убежал в сторону рынка, оставшиеся зверолюди переглянулись и пожали плечами. Это удивительно. Не могу поверить, что они все еще выходят наружу. Согласен. С древних времен было только два случая, когда племя Мейн выражало благосклонность к людям. После контракта с богом кошек, либо когда уникальные чувства мейнов видели человека как будущего спасителя. В любом случае, если они благословили Джина, то значит мы в безопасности. Точно. Что будем делать с такими деньгами? Крысы и водохвосты рассмеялись, обсуждая будущее. Покинув рынок, Джин смог добраться до пустыни, не ввязываясь в драки. Нелепо широкая пустыня, палящее солнце, готовое высушить и убить что угодно. В отличие от своего первого визита, мальчик совершенно не чувствовал давления от этого места, больше похоже на посещение родного города или собственной земли. По ощущениям, пустыня благосклонно относилась к нему, будто приветствовала своего ребенка. Теперь днем дул прохладный ветер, а ночью мягкий лунный свет освещал его палатку. «Ты здесь, брат Джин?» 4 дня спустя мужчина появился, как было в первый раз. «Брат Тантил, тебя все заждались. Итак, ты принес с собой интересные истории, Лапара соскучала по тебе». Тантил взмахнул мечом и открыл дверь в город. «Брат Джин, я должен тебя предупредить. Боевые братья собираются обучить тебя по-своему, так что это последний шанс сбежать. На этот раз я заставлю их устать». Он ухмыльнулся, глубоко вздохнув. 6 месяцев спустя представители племени Камсел привезли брата Манти в сад мечей. Мир наполнился слухами о том, что Джин Ранкандил мертв. Глава 263. Возвращение в сад мечей. Ой, мои плечи все еще время от времени болят с тех пор, как я подралась с теми сумасшедшими парнями. Дочь, иди сюда и помассируй их. Таларис похлопала себя по левому плечу. Как и предсказывал Джин, она присоединилась к битве, чтобы защитить свою территорию. 6 месяцев спустя смесь духовной энергии, холодной ауры и маны все еще создавала ужасный шторм в близлежащих территориях. Никто не был свидетелем драки напрямую, но из-за последствий страны по всему миру прислали следователей и смогли понять, что была огромная битва. Благодаря оставшейся духовной энергии, ауре и мане они сделали вывод, что там сражались черные драконы, Теларис и Цыпфель. Весь мир задавался вопросом о причине и следствии битвы. Внешне скрытый дворец был нейтральной силой, а для публики Салдирит в основном известен как бог, подписывающий контракты с магами Цыпфеля. На самом деле, большинство контрактников Тени до Джина и после Тимара были из сильнейшего клана магов, в том числе Лиола. Из-за подавляющей магии подвигов последней общество считало, что бог Тени подписывал контракты только с Цыпфелем. Однако, поскольку они внезапно устроили битву посреди Западного моря, люди начали сомневаться. «Нет, я помогла твоему мужу, а тебе жаль помассировать мои плечи, у тебя все нормально, не притворяйся». «Ну да, ничего страшного, всего лишь ощущение, будто рука отвалится, ложку трудно держать». «Боонг», Морт отреагировал на слова Таларис. Сирис относилась к ней холодно не просто так. «Мама, я до сих пор не понимаю, почему ты заявила, что мы проиграли?» Недавно она собрала журналистов и сделала официальное объявление о результатах битвы. «Не знаю, почему Цыпфель и черные драконы сражались, но единственной причиной, по которой я участвовала в битве, была защита территории. Многих интересует местонахождение черных драконов. Я не знаю, что случилось с ними, но победу одержал Цыпфель. Поэтому надеюсь, что недопонимания больше не будет. Таким было заявление Теларис. Но правда была другой. Ты убила трех призраков вместе с черным драконом Мишей. Когда она убежала, Цыпфель ушел первым. Проиграть мне нормально. Мы могли убить по крайней мере 10 из них, но тогда вмешался бы Киллиарк. С тех пор, как ты объявила о поражении, нас стали игнорировать некоторые фракции. Торговцы Магической Федерации Рутера уже предпринимают действия против торговцев Западного моря. Не только это, также. Почему бы тебе просто не отрезать их конечности и скормить нашим акулам? Одного или двух, ты можешь убить их всех, это наша земля. Вот что такое политика, дочь. Я бы хотела, чтобы ты приняла во внимание позицию своей матери. Вот бы в Западном море не было ни Цыпфеля, ни Ранкандила, ни Вермонта. Сирис вздохнула, подошла к Таларис и начала массировать ее плечи. Она на самом деле понимала и уважала выбор матери, но ей было трудно контролировать свой гнев. Да, круто. Кстати, а когда вернется зять? Новость о нахождении меча отвратительна. Я помогла этому черному дракону, и только не говорите мне, что... Не отвечая, Сирис просто смотрела на цветы, подаренные джинном. Февраль 1799 года. Ранкандил и Цыпфель не убирали объявления о розыске. Но теперь смерть Джина стала фактом, не поддающимся опровержению. Вследствие младший сын Сайрона, наделавший такой переполох в мире, исчез из памяти людей. Больше никаких наемников, рыцарей или волшебников, стремящихся к получению награды. Журналисты также не писали статей о нем, только иногда пьяницы в таверне вспоминали Джина. Мир, казалось, не изменился после его исчезновения. Но теперь появилась новая влиятельная организация – Кинзила. Всех определенно ждали большие перемены. Хе-хе-хе-хе-хе. Что, хотите, чтобы я вас пощадил? Повторите это еще раз, ублюдки. Я очень рад видеть, как ваш взгляд теряет надежду. Да, да, мы действительно хотим вас пощадить, но что делать? Такая работа, сказали Дайтона и Хайтона, глядя на пленных людей. Став знаменосцами, они отлично справлялись с различными миссиями, заслужив прозвище «Дети дьявола». Они будто нашли свое призвание, убивая радикальных последователей Цыпфеля, что начали часто устраивать беспорядки. «Давайте так, выживет всего один. Этот человек пойдет и передаст своим друзьям. Где бы вы ни были, мы найдем вас всех. Но ты разве не сказал, что... Хе-хе, тараканы не могут говорить, верно? Синг, фю, аркх». Два меча безжалостно разрезали тела последователей. «О, точно, я должен был оставить одного из них в живых, но убил всех. Все в порядке, Хайтона. Ха-ха, мы найдем еще». Дайтона, это странно, сколько бы ни думал об этом. Я уверен, что эти ублюдки получают прямую поддержку от Цыпфеля. В последнее время по всему Хафистеру эти экстремисты. Они совершали преступления против обычных граждан, включая терроризм и похищение людей. Нам нужно получить доказательства того, что Цыпфели им помогают. Это наша миссия. Тогда мы должны оставить одного в живых и выследить остальных. Все в порядке. Можно найти еще одну группу таких. Ну, в прошлый раз оставшийся последователь принял яд. Иногда мне кажется, что кто-то управляет ими, словно куклами. Хаем, я тоже часто так себя чувствую. Давай пока вернемся. Тьфу, Мьюин, эти проклятые твари ждут нас дома. Ха, у меня кружится голова при мысли о них. Мьюин прибыли в сад мечей этим утром, как братья Тана и ожидали. Не только они, но и все знаменосцы Ранкандила собрались здесь. Это связано с тем, что Сайрон покинул Черное море и направлялся сюда. Ой, кто это? Дерьмо, Тана, вы начали смотреть нам в глаза, стоило стать знаменосцами, не бойтесь умереть. Старшие сестры действительно начали ссору, как только увидели Хайтону и Дайтону. Точнее, это было скорее одностороннее унижение. Они по-прежнему их боялись. Ну, давно не виделись, сестры. Почему ты боишься? У нас тыквы на голове или что-то в этом роде? Нет, это не так. Тогда почему? Чертовы ублюдки, что за суета? Джошуа, что проходил мимо них, тихо произнес. Старший брат Джошуа, отец прибудет через 2 часа. Нет времени для пустой болтовни, готовьтесь. Конечно, все в саду мечей готовились к его прибытию. Обычно, когда он возвращался домой, то собиралось великолепное войско. Бывало, созывались даже кадеты. Это связано с тем, что значение Сайрона было очень велико. После исчезновения Джина отношения между Ранканделом и Цыпфилем становились все хуже, из-за чего членам семьи была необходима поддержка патриарха. Он был тем, кто мог положить конец беспокойству, которое распространялось по Хафистеру, просто находясь рядом. Ведь это сильнейший мечник в мире, рыцарь истока Сайрон Ранкандил. Через 2 часа все были в сборе. Луна, Джошуа, Лунтия, Дипус, Ран, Виго, Мэри, Мью, Энн, Дайтона, Хайтона. В общей сложности все знаменосцы, за исключением Йоны, встречали патриарха. За ними следовали старейшины, исполнительные рыцари, рыцари-хранители и кадеты. Вся процессия направлялась в место, из-за которого главный дом назывался Сад Мечей. Там были 1000 мечей, принадлежащие тем, кто оставил особый след в истории семьи. Прибыв на место, каждый занял свое место. Знаменосцы тем временем подняли флаг, а рыцари отдали честь. Сайрон и Роза смотрели на них верхом на лошади. Позади 10 активных черных рыцарей стояли на одном колене. «Отлично, поднимите мечи». Все клинки были обращены к небу, но Сайрон почему-то какое-то время молчал. Он почувствовал что-то, направляющееся к ним вдалеке. Только он, рыцарь истока, мог себе это позволить. Расстояние было таким большим, что даже Луна не чувствовала этого. Кто-то еще хочет поприветствовать этого старика. Что ты имеешь в виду? Роза, ты стареешь. Довольно мощная энергия приближается к саду мечей. Очень быстро. Через некоторое время Луна и черные рыцари также почувствовали то же, что и Сайрон. Другие знаменосцы и старейшины поняли позже. Господин патриарх, нам стоит подготовиться к обороне. Когда Луна осторожно спросила, он покачал головой. Не нужно, первый знаменосец. Кто бы ни пришел, разве здесь не весь Ракандил? Я не подумала, прошу прощения. Сайрон был прав. Сейчас сад мечей был в таком состоянии, что никто в мире не мог представлять ему угрозы. Все силы Ранкандила, включая Сайрона, собрались здесь. Прошла 50 секунд и неизвестный явил себя. Огромный черный дракон в небе прибыл, медленно опускаясь на землю. Это был Муракан. Когда его тень нависла над садом, обычные рыцари внутренне вздохнули, но не появление черного дракона удивило всех. Дело в том, что он не был владельцем того, что, по словам Сирана, было довольно мощной энергией. Муракан полностью скрывал ее духовной энергией, хвастаясь только величественной внешностью. Хлоп, хлоп. Когда он достиг земли, то все увидели человека, находящегося на его спине. Он отсалютовал Сайрону со спокойным выражением лица. Патриарх, временный знаменосец Джин Ранкандил закончил миссию и вернулся домой. Глава 264. Часть 1. Собравшиеся в саду мечей вздрогнули. Все уставились на гордого парня в изумлении. Они давно не переживали более шокирующего момента, чем сейчас. Как ты можешь так гордиться собой, когда две великие семьи приказали поймать тебя? Схватите его. Именно это хотели крикнуть братья и сестры. Они бы сделали это, если бы не одна переменная. Сайрон. Даже Роза молча наблюдала. И она думала, конечно, что ее муж сейчас убьет Джина, как и все остальные чистокровные. Он смотрел на отца, выпрямив спину. Сайрон также незаметно посмотрел в глаза своему младшему сыну. В такой ужасной тишине никто не мог понять ситуацию. Глаза мальчика сияли, будто он ничего не боялся в мире. С другой стороны, отец смотрел с каменным лицом. В его взгляде не были видны те сильные и горячие чувства, что он испытывал. Радость от того, что сын был самым особенным, от возможности смотреть на него с гордостью. Это произошло впервые с тех пор, как его первый ребенок отказался от борьбы за титул патриарха. Луна была единственной, кто не разочаровал его, но она пошла совсем по другому пути. Итак, он отказался от нее и увидел 11 остальных своих детей, похожих на простые камни. Тем временем Джин был маленьким угольком, и этот уголь теперь превратился в неконтролируемое пламя, готовое накрыть весь сад мечей. Замечательно короткие и сильные чувства Сайрона не были переданы другим, в том числе Джину. Прошло несколько секунд, и он почувствовал то же самое. Присутствовали 1000 рыцарей, 11 братьев и сестер, но мальчик не обращал на них внимания, смотря только на отца. Джин чувствовал, что он был чем-то, что необходимо преодолеть. Конечно, здесь было много способных людей. Луна, Роза, черные рыцари. Но отец был сильнее их всех. Дело было не в необходимости, а в желании превзойти его. «Я стану сильнее тебя», — таковы были мысли Джина. Первым начал двигаться Сайрон. СРР. Он вытащил меч из ножен, слезая с лошади. Тот самый меч, что Джин выбрал во время обеих жизней. Белое лезвие Борисады показало себя. Вскоре после этого кадеты внезапно рухнули на пол, когда Сайрон использовал свою энергию. Они не могли противостоять его силе. Рыцари-хранители держались на ногах, дрожа всем телом. Знаменосцы, за исключением братьев Тана, черные и исполнительные рыцари, старейшины, а также Роза сохранили те же лица, что и были. Джин приготовился дать отпор. «Я выдержу его меч», эта уверенность была после первого визита в Лапарасу. На самом деле, после 9000 поражений он понял, что сможет остановить атаку Туссина, а затем доказал это Ванессе Элсин. То, что сейчас для него приготовил Сайрон, было совсем другим. Взмах содержал не просто физическую силу, а ауру рыцаря истока. Он происходил очень медленно, в неторопливом темпе, за которым уследит любой ребенок, и направлялся к Джину. Не было даже звука разрезаемого ветра. Борисада просто медленно приближалась к нему. Но кто посмеет сказать, что атака была слабой? Она, вероятно, сравнима с силой Бога, далеко за пределами здравого смысла. Когда Борисада находилась в паре сантиметров от него, Джин один раз глубоко вздохнул. Все тело уже было мокрым от пота. Мышцы распухли, готовые принять атаку. Было невозможно выдержать этот медленный, но невероятно сильный взмах, не использовав всю его силу. Шух, Зигмунд, находящийся в обеих руках Джина, был готов столкнуться с Борисадой. Незадолго до момента столкновения, у собравшихся здесь не было иного выбора, кроме как бесчетное количество раз обдумать этот момент. Джин, Луна волновалась, что младший брат не сможет выстоять. Уверен, ты не выдержишь атаки отца. Джошуа зловеще задрожал. Он не думал, что брат выживет и вернется с новыми силами. У большинства были те же мысли, что и у него. Перед ними был самый младший среди детей Сайрона, являющийся временным знаменосцем. Он пришел сюда, чтобы бросить вызов королю меча. Если у тебя получится меч, то все грехи будут прощены. Сайрон, вложи туда побольше сил. Глаза Розы сузились. Она также заботилась бы о своем младшем ребенке, если бы он не владел магией и духовной энергией. Но теперь, когда миру стало известно о его способностях, необходимо отказаться от младшего ради Ранкандила. Роза думала именно так. Поэтому она старалась сделать Джошуа наследником семьи как можно скорее, считав, что никто не сможет заменить его. «У тебя много врагов, будущий Ранкандила мрачно, отступать некуда, но почему ты вернулся?» В тот момент, когда Роза прикусила нижнюю губу, Борисада и Зигмунд столкнулись. «Ша-ха-ха!» Раздался звук, будто треснуло яйцо. Сайрон не убирал меч, а Джин поднял покрасневшие глаза. Из ушей и губ текла кровь. Энергия, заключенная в Борисаде, передалась и текла по телу мальчика. Он чувствовал себя, словно приливная волна прошла по венам. Было ужасное ощущение, будто кости ломаются, а органы разрываются. Но он продолжал стоять. Вскоре энергия Сайрона передалась земле. Она разлетелась в стороны, образуя воронку. Из нее лился яркий свет, словно показывая, как отчаянно Джин старался выдержать меч своего отца. Сайрон посмотрел на сына, а также на черного дракона, смотрящего на него позади. «Ты отличный защитник, а ты ужасный отец». Джин ненадолго потерял равновесие, выплевывая черную кровь. В этот момент каждый, кто наблюдал, вздохнул. «Потому что если упадешь, то тебе конец, ты будешь забыт, а имя стерто из истории семьи». Аркх. Джин, сумевший удержаться, воткнув меч в землю, взревел. Аркх. Он продолжал себя бить кулаком в грудь, как сумасшедший. Сад мечей был сотрясен отчаянным ревом. Наконец он поднялся на ноги и повернулся к отцу. Было ясно, что тот едва держится на ногах. Сайрон, увидевший это, впервые слабо улыбнулся. Это длилось недолго, но все вокруг внимательно смотрели на него. Какое значение имеет эта улыбка? Джин прошел испытание. Луна чуть не расплакалась, а те, кто был близок к нему, смогли вздохнуть с облегчением, спрятав улыбку. Сайрон сухо сказал: «Пусть знаменосца Джина Ранкандила отправит к лекарям. Как только он проснется, я официально проведу церемонию назначения». Только после этих слов мальчик упал. Глава 265. Часть 2. Джин дрожал во сне. Он видел кошмар, где черный щупальцеобразный монстр сжимал все его тело. Он тихо застонал от склизкого ощущения на лице. Когда ему удалось открыть глаза и встать, Джин увидел источник кошмара. Мяу, мяу. Муракан был у него на лице в форме кота. Какая знакомая сцена. Слезь, пожалуйста. Я смотрю, ты в порядке. Хоть лекари Ранкандила и были великолепны, Немногие люди могли так быстро проснуться после заблокированного меча Сайрона. Сам Джин прекрасно знал об этом. Благодаря братьям я стал невероятно сильным. Без их обучения у меня не получилось бы остановить его. Оглядевшись, он увидел знакомое окружение. Та самая комната, которая использовалась, когда мальчик был кадетом. Через мгновение послышался шум. «Вы проснулись, мастер?» Она вернулась в сад мечей после того, как он успешно прошел испытание. «Гилли, давно не виделись», — сказала девушка с широкой улыбкой. «Они не виделись примерно год и два месяца». Покинув Лапарасу, Джин встречался только с Мишей и Мураканом. «Я скучал по тебе». «Я тоже. Не представляю, как остальным не хватало тебя». Джин кивнул и посмотрел на запястье Гилли. Не было подавляющего браслета. Его сняли, как только она вернулась. Девушка смущенно почесала затылок. «Ты молодец, Гилли. Это то, через что проходит каждая няня Ранкандила. Благодаря вам я с легкостью выполнила свою миссию». Вскоре она серьезно посмотрела на него. Затем преклонила колено и склонил голову. «Рыцарь Гилли Макрелан останется верной няней лорда Джина Ранкандила, 12-го знаменосца. Для меня большая честь снова служить вам». Ему нужно было о многом подумать. В своей предыдущей жизни Гилли также была изгнана из семьи вместе с ним, будучи ограниченной браслетом. Но теперь он знаменосец. Что-то горячее, казалось, ощущалось в сердце. Теперь никто не испортит ее жизнь. Джин сдержал эмоции и улыбнулся. «Я тоже очень польщен тем, что ты моя няня. Мне неловко, так что вставай скорее». «Да, мастер». Хлоп. Муракан превратился в человека и заговорил. «Что такого красивого в нем, а? Клубничный пирог, ты не хотела меня видеть? Любишь этого ребенка, а такого дракона, как я, нет? Мистер Муракан, о чем вы говорите? Конечно, я также скучала и по вам. Тогда как ты можешь быть такой бесчувственной ко мне? Но ведь вы были в Тикане неделю назад, разве не так? Следуя твоим словам, ты не беспокоилась, потому меня не было всего неделю. Это имеешь в виду? Это так работает?» Когда она так ответила, Муракану было нечего ответить. На самом деле, ничего страшного в потерянной неделе не было. У них до сих пор не было романтических отношений. «Хм, эй, ты снова беспокоишь Гилли? И почему просто так трансформируешься? Ты должен оставаться на Беранкандил, как в мои кадетские годы. О чем ты говоришь, малыш? Весь мир знает, что я твой дракон-хранитель, но почему должен превращаться в кошку и скрывать свою личность? Так надо. Кстати, Гилли, как давно я потерял сознание? Прошло около 3 часов. Да, целых 3. Что?» Он выглянул наружу в приступе удивления. Множество рыцарей все еще стояло, яркое солнце освещало сад мечей. «Я очнулся с такой травмой всего через 3 часа, вот же вампир. Сколько еще крови ты собираешься высосать из Братована?» Вот, что сказал Барас в Лапарасе во время 2-го обучения. На этот раз ему снова перелили кровь. Прошлое постепенно ослабевало, так как постепенно поглощалось. Поэтому с каждым разом благословенное тело и сердце Минджина становились все сильнее и сильнее. Именно по этой причине он смог проснуться через 3 часа, несмотря на то, что остановил меч Сайрона. «Если они узнают, что вы уже проснулись, то сад мечей снова перевернется с ног на голову». Лекари предполагали такой исход, но все же больше верили в то, что лечение займет месяц. Когда церемония назначения в знаменосцы, исходя из приказа Сайрона, она должна быть сегодня. «Посмотрите сюда, господин». Гилли открыла шкаф. В шкафу висело то, что полагается каждому знаменосцу Ранкандила. Черный плащ, расшитый золотыми нитями. Ее глаза были красными, когда она вытащила его. «Когда вижу его, я чувствую себя гордой. Наденьте его». «О, вы хотите что-нибудь? Ну сделай мне клубничный пирог». Муракан так много говорил о нем по дороге. «Хорошо». Тем временем Джин умылся, причесался, поправил одежду и вышел в коридор. Он чувствовал их взгляды. Слуг, рыцарей и кадетов, проходящих рядом. Они не смели смотреть на него открыто, но все с интересом наблюдали. И, наконец, по пути встретились знакомые лица. «Давно не виделись, сестры. Мьюин». Они собирались сообщить Розе о провале миссии, когда проходили мимо комнаты Джина. Две девушки остановились и одновременно повернули головы. Интересно, насколько они будут саркастичны, или проигнорируют. Они смотрели на него и некоторое время молчали. Девушки даже моргнули, как будто увидели то, чего не должны были. «Ты уже проснулся? После меча отца? Шутишь?» Они несколько раз рассмотрели его, не веря своим глазам. «Конечно, не потребовалось много времени, чтобы понять, что это и правда джин. Ты, нет, ничего. Пошли, Энн, первой заговорила Мью. Она только хмурилась, но, в отличие от джина, не хотела говорить. Сестра, Энн была удивлена. Она также смутилась, когда увидела брата, но подумала, что необходимо поднять шуму. Отныне у них будет настоящая война. Девушка думала, что вдвоем они победят. Это правда, что джин стал сильнее, но помимо обычного сражения, есть много способов выиграть войну. Что здесь делает разыскиваемый человек в таком плаще? Порви его немедленно, начала провоцировать его Энн. Давай просто пойдем, лорд джин. Одновременно со словами Мью, сзади раздался громкий голос. Это была Эмма Нилтра, няня братьев Тона. Рядом с ней стояли Хайтона и Дайтона, широко раскрывшие рты с глупым выражением лица. Они тоже были поражены тем, что джин уже проснулся. Когда я услышала от своих слуг, что вы пришли в сознание, то сразу сюда прибежала. Как вы, рада видеть, что младший в безопасности может мне стоит называть вас двенадцатым знаменосцем. Говоря это, она сутулилась, потирая руки. Ха, Эмма, с ума сошла, где ты научилась так резко вмешиваться, когда знаменосцы разговаривают? Ой, простите, мисс Энн, между прочим, я всегда была уверена в двенадцатом, никогда не сомневалась, что однажды он станет великим человеком. Сказав это, Эмма ткнула близнецов Тона под ребра. Она привела их наладить отношения между братьями. «Привет, младший, давно не виделись. Как дела? Как себя чувствуешь? Ты остановил меч отца. Не представляешь, как мы были удивлены. Верно, Хайтона? Да, это было действительно круто. Когда джин увидел, что братья Тона говорят, он расхохотался. Однако, с другой стороны, намерения Эммы вызвали мурашки по коже. Она не сомневается, что я стану патриархом, поэтому хочет, чтобы я позаботился о братьях Тона в свои младшие годы, он открыто предупредил ее. В то время Эмма намеренно льстила джину, но отчаянно надеялась, что его уровень всегда будет ниже, чем у Хайтона и Дайтоны. Если бы он стал хуже их, эта женщина сразу бы растоптала его и сделала подчиненным. Но теперь Эмма сразу поняла, что братья Тона не смогут получить трон, поэтому искала того, кто поможет им пережить войну за власть. Ее расстраивал тот факт, что выдающиеся братья и сестры не заботятся о них, а такие как Мью и Энн унижают при каждой возможности. Но теперь джин вернулся, с силой, которую признает каждый. Мью, видимо, почувствовала, что ей больше не следует относиться к лорду джину безрассудно, поэтому ведет себя спокойнее, чем Энн. Об этом думала няня. Сам факт того, что он мешали им говорить, сводил Эмму с ума. Тем более учитывая, что они издевались над ее мальчиками долгое время. «Я сделаю все возможное. Пожалуйста, помогите мне, лорд джин». Конечно, он понимал ее намерения. «Что ж, впервые в саду мечей ты отнеслась ко мне с искренним уважением. Я немного помогу тебе, Эмма. Уверен, у меня получится найти, где использовать братьев Тона». Джин, обдумавший свои следующие действия, перестал улыбаться. «Они что, оба сумасшедшие? Эй, я спросила тебя, где ты научилась быть такой непослушной? Ты заходишь слишком далеко, сестра Энн». Это правда, что она была немного грубой, но Эмма, няня 10-го и 11-го знаменосца, преданный своей семье человек. «Здесь много глаз, так что веди себя достойно». Когда он закончил говорить, глаза Энн были готовы вылезти из орбит. «Всего детей у Сайрона 13, джин последний. Могу предположить, что Йона не считается знаменосцем и поэтому главный герой 12-й. Глава 266, часть 3. Как только Энн собралась поднять руку, чтобы ударить джина по щеке, Мью схватила ее за плечо. «Давай просто пойдем, Энн», ее тон был близок к приказу. Девушка знала, нет ничего хорошего в том, чтобы не слушаться сестру в такие моменты. Со стороны кажется, что они очень близки и равны, но это было не так. Мью оказалась умнее, чем я думал. Глупо было сейчас нападать на него. Они еще не полностью разобрались в его навыках. Более того, Сайрон заявил, что проведет церемонию назначения, как только джин проснется. Но что, если они причинят ему вред или помешают добраться до него? Это противоречило намерениям патриарха. Мью стиснула зубы. Она чувствовала куда более сильный гнев, чем ее сестра, но была полна решимости не попасть в ловушку младшего. «Повидайся с отцом, конечно, сестра. Эмма, не делай того, о чем ты пожалеешь. Это первое и последнее предупреждение». Хотя они просто прошли мимо, братья Тона были в шоке. Эти сумасшедшие боятся младшего, я правда могу верить своим глазам?» Тем временем Эмма старалась подавить смех, что вот-вот был готов вырваться. «Братья, у вас сейчас отвалится челюсть». «О, точно, спасибо». Дайтона и Хайтона сначала прижались, а затем обняли Джина. Эти двое также знали, что Мью и Энн потеряли свою гордость благодаря ему. «Это было то, что они видели только в своих снах, как вы», — сказал Джин, оттолкнув их от себя. «Я помню тот день, когда убил их в пустыне». Он не хотел этого признавать, но Джин определенно чувствовал себя с ними как брат. Это не близко к Йоне и Луне, но после того случая он чувствовал себя иначе с ними. Два парня перед ним казались довольно милыми. «С нами все хорошо. Я думал, что больше никогда не увижу тебя живым». «Это верно. Правда, я не настолько хорош, как вы думаете». Холодный тон заставил братьев Тона сморщиться. «Ах, да, прости. Была причина, по которой Джин должен был ответить так. Лучше давайте теперь станем ближе». Ему мне нужно было передать сообщение Эмме. Не высовываться лишний раз и действовать вместе. Няня, поняв его намерение, склонила голову. Тем временем Хайтона и Дайтона изо всех сил кивали головами, очевидно, глубоко тронутые тем фактом, что Джин сказал. «Станем ближе. Я оставлю вас в покое, 12-й знаменосец. Зови меня господином Джином, Эмма». «Да, господин Джин. Пожалуйста, заходите в комнату каждый раз, когда хотите выпить ароматного чаю. У меня есть несколько редких видов, получить которые самостоятельно будет тяжело». Она имела в виду: «Если что-то интересует касаемо семьи, приходите ко мне». Джин, удовлетворенный этими словами, слегка посмотрел ей в глаза. «Я загляну в ближайшее время. Надеюсь, у тебя есть мой любимый чай». Когда Эмма и братья Тона исчезли, находившиеся поблизости слуги поспешили на свои места. Проходящие мимо рыцари приветствовали Джина. Теперь, когда он стал знаменосцем, его авторитет сильно поднялся. Кабинет Сайрона находился в главном здании. Но перед тем, как отправиться туда, он подумывал зайти сначала в другое место, расположенное в самых глубоких уголках сада мечей, в гробницу, посвященную предкам. «Прежде чем увидеть своего отца, я должен пойти туда и отдать честь героям Ранкандила». Было две причины, по которым он решил сначала пойти туда. Во-первых, Сайрон не говорил явиться сразу. Во-вторых, ни один из братьев и сестер не посещал ее перед тем, как стать знаменосцем. Второе было важно. Есть старейшины, которые могут оказать любую услугу, если он сначала пойдет туда. Многие из них были чрезвычайно уважительны к истории и традициям. Сейчас сад мечей полон врагов, поэтому Джин нуждается в поддержке. Чтобы победить Джошуа и занять трон, ему нужны были союзники. Очень много союзников. Нет никаких причин не посетить гробницу сразу, так как это простое действие может завоевать благосклонность некоторых старейшин. Когда он был кадетом, у него, естественно, не было доступа к туда. Но теперь все изменилось. Джин был очень осторожен, направляясь к своему месту назначения. Однако, встречи с другими братьями и сестрами не произошло, поэтому он без труда добрался туда. Перед ним находилось подземелье, через тьму которого ничего не было видно. «Это напоминает мне о том, что могилы Тимара здесь нет. Это клятва, унизительная клятва, данная Цепфилю после его смерти. Она была короткой. Нельзя поклоняться предкам и никогда больше не использовать магию. Они ничего не сделали даже после того, как мои способности стали известны миру. Это означало одно: они не могут атаковать их, пока жив единственный рыцарь Истока. Когда он исчезнет, Цепфиль никогда не побоится уничтожить Ранкандил. Я боялся, что начнется настоящая война, но нам повезло с этими мыслями». Он отдавал дань уважения предкам. В этот момент кто-то подошел к нему. «Здравствуй, отец». Это был Сайрон. Хотя мужчина был в своем кабинете, он пришел сюда после того, как Джин проснулся, намереваясь поговорить с сыном. Тем временем снаружи знаменосцы и рыцари-хранители уже готовились к церемонии. «Разочаровывает» — это было первое слово, произнесенное им. «Разочарование». Оглядываясь назад, он слышал это так много раз в своей прошлой жизни, но в новой так произошло впервые. Но Сайрон говорил скорее шутливо, чем с упреком. Это позволило Джину спокойно ответить. «Я проснулся слишком поздно, тогда я последний раз оказал тебе поддержку. Ты должен был использовать все, чтобы получился наилучший результат». Несмотря на его слова, благодаря остановленному мечу, Джин произвел невероятно сильное впечатление на всех присутствующих. Тем не менее, отец чувствовал, что этого было недостаточно. Точнее, его роста было недостаточно. Даже если он не мог сказать, был ли лучше сына в его возрасте. «Ты имеешь в виду, что мне стоило применить духовную энергию?» Джин вообще не использовал ее тогда. Применялись только техники династии Мин. Используя он также силу Салдирета, результат был бы другим. Конечно, отклонить меч в сторону не удалось бы, но он по крайней мере остался бы в сознании. В чем причина сокрытия способностей? С самого начала он просто не хотел раскрывать врагу все свои карты. Сейчас здесь все являются моими врагами, кроме Луны, но они знают только то, что Джин, контрактник Салдирета и маг, а также то, что он обладает огромной силой, не соответствующей возрасту. Еще не было известно всего. И как всегда, чем больше они были в неведении, тем больше это было выгодно. Отец считает, что мне следовало использовать все, чтобы показать более подавляющую силу. Он молчал, не отвечая. Это длилось долго. Джин не чувствовал себя неловко в тишине, так как отец не собирался его наказывать, а просто выражал собственное мнение. «Младший, да, назначив тебя знаменосцем, Ранкандил ждут тяжелые последствия», Джин склонил голову вместо ответа. «Я посмотрю, стоило ли оно того». «Хорошо, но...» Сайрон обернулся и сказал. «Осталось не так много времени. Церемония назначения начнется через час, так что можешь оставаться здесь до тех пор, а затем выходи». Прежде чем Джин успел ответить, мужчина уже вышел из гробницы. Глядя на широкую спину отца, у него не было другого выбора, кроме как задуматься. «Отец, осталось немного времени, что это значит? Заболевание, возраст?» В глазах мгновенно помутнело. Это просто его догадки, но он не осмеливался спросить, потому что казалось, что тот не ответит. Но какой бы ни была причина, он мог видеть скрытый смысл его слов. «Мне нужно стать следующим патриархом, пока у нас есть отец. Он также не будет в будущем предоставлять мне помощь по какой-то причине». Смотря на его спину, ему стало одиноко. Это произошло впервые. Такого никогда не чувствовали его братья и сестры. Единственными людьми, с которыми это случалось, были Ванесса, Элсин и Роза в их ранние годы. Прежде чем уходить, Джин зажег факела в гробнице с помощью магии. Затем он двинулся в сторону места проведения церемонии. Глава 267. Церемония назначения знаменосцем. Это место называлось залом знаменосцев. Огромный коридор, что находится в саду мечей и являлся самым длинным здесь. По обеим сторонам были имена всех знаменосцев Ранкандила, а также их портреты. Джин шел по нему, читая имена на стенах, и смеялся. Удивительно, но о большей части он знал. Сколько книг о знаменосцах я прочитал в своей прошлой жизни. Теперь в конце этого длинного списка будет выгравировано его имя. Чем больше он доходил до конца коридора, тем больше ощущал силу, которую естественным образом излучают Сайрон, Роза, 11 знаменосцев и около сотни рыцарей. В этот момент Джин был взволнован, как ребенок. В тысячелетней истории Ранкандила единственным чистокровным, не ставшим знаменосцем, был он в его прошлой жизни. Но теперь Джин гордо идет по этому коридору. 47 лет, 28 прошлой жизни и 19 этой. Его трясло от того, что он наконец достиг этого. К тому времени, когда Джин подошел к концу коридора, он уже вернул обычное выражение своего лица. Сайрон и Роза стояли в конце коридора. Перед ними находились 11 братьев и сестер. Кроме того, более сотни рыцарей находились вокруг, а старейшины наблюдали с серьезными лицами. 12-й знаменосец Джин Ранкандил, подойди сюда. Роза первой открыла рот. Женщина стояла с легкой, горделивой улыбкой, но мальчик знал, что она была не настоящей. Мать, мой злейший враг Роза, была самой крупной поддержкой его старшего брата, Джошуа, и его сильно интересовало одно. Много ли знает моя мать? Тот факт, что первый сын пытался проклясть его, собирается отобрать контракт о таинственной силе, создающей клонов. Разве Роза Ранкандил может не знать об этом? Мать не может быть такой наивной. Она была больше, чем просто осведомлена о действиях Джошуа. Есть даже вероятность того, что женщина в какой-то степени руководила им. Сердце забилось быстрее от обиды. Если Роза вовлечена в проклятие, то значит, по ее мнению, это пойдет на пользу Ранканделу. Эта ужасная семья всегда была такой. Каждый старается во благо семьи, но в их череде действий не уделяется внимания на кровные узы. Даже если это проклятие, калечащее ребенка. Из-за ее суждений Джошуа так себя ведет. Если бы не тяжелая прошлая жизнь, Джин не стал бы таким сильным. Месть и ненависть иногда были самыми большими движущими силами. Конечно, поскольку я вернулся, моя мать и Джошуа должны будут взять на себя ответственность за все. Также, раз я решил уважать ее отвратительные взгляды, теперь ее очередь уважать мои, хотя женщина не принимала непосредственного участия в проклятии, для Джина это не имело большого значения. Мальчик улыбнулся ей. Когда он занял свое место перед Сайроном и Розой, знаменосцы одновременно подняли мечи, а затем выстроились с обеих сторон. Луна, Джошуа, Лунтия, Дипус, Ран, Виго, Мэри, Мью, Энн, Хайтона, Дайтона. Все 11 прятали свои чувства в сердцах, глядя на него. Вместе с моей помощью, править этой ужасной семьей будешь ты, в конце концов все пойдет так, как решило пророчество. Джин, это были мысли Луны и Джошуа. Ха-ха, я не знал, что ты сыграешь роль в расшатывании фундамента Ранкандила. Я думала, что ты бросишь мне вызов, но теперь не знаю, справлюсь ли с тобой. Дипус и Мэри. Джошуа не просто так держал этого парня под контролем. Мью и Энн в безвыходном положении. Ран и Виго. Теперь нужна сила брата Джошуа, чтобы уничтожить его, как и ожидалось. Тогда я должна была убить его. Мью и Энн. Но он младше нас, значит, по рангу будет ниже. Мне кажется, что он будет придираться к нам, как Мью и Энн. Но, как и сказала Эмма, нужно хорошо выглядеть перед ним. Братья Тана. Джин словно читал все мысли своих братьев и сестер, кроме одной, Лунти. Он не знал, о чем эта девушка думает. Она единственная, кого Луна считала трудной. На самом деле, в ее голове было всего одно слово – раздражает. Ей не нравилось возвращение Джина. И она надеялась, что младший будет вести себя тихо, как она. Как дела у Йоны? Я уверен, что она сойдет с ума от того, что ее не было рядом в этот момент. Единственное, кого здесь не было. Глядя на пустые участки коридора, он чувствовал себя так, будто сестра была здесь. Вскоре после этого Сайрон встретился взглядом с Джином. «Подходи». Он шел между знаменосцами. Проходя через братьев и сестер, каждый раз два меча за ним опускались, будто дверь закрывалась. Луна, что стояла одна, была последней. Пока все знаменосцы сохраняли свои позиции, на этот раз рыцари подняли свои мечи одновременно. Джин Ранкандил, наконец, получает право поднимать семейное знамя. Он получает соответствующие полномочия и в будущем будет выполнять миссии во благо семьи. Однако, не стоит забывать, что при несоответствующем поведении титула могут лишить. 12-й знаменосец будет иметь это в виду. Теперь докажи свою силу. Это была самая важная часть церемонии. Мечи знаменосцев нужно поднять обратно, а рыцарей-хранителей опустить. Ты получишь повышение, даже если не получится, но это определенно уменьшит авторитет в семье. Обычно братья и сестры помогали друг другу в этот момент, поэтому поднять мечи знаменосцев им было несложно. Но не сейчас. Джин повернулся к первому ребенку Сайрона. Крантиль белого кита Луны. Тяжелый топор-меч, казалось, требовал большой силы. Девушка улыбнулась. Куанг. Раздался рев, когда Джин ударил по нему. Луна подняла свой меч, едва сдерживая испуг. Черт, зачем было так стараться? У меня теперь запястье болит. Он прошел мимо сестры и улыбнулся ей в ответ. При виде этого другие братья и сестры, что собирались сопротивляться, мгновенно сдались. Однако, Мэри все еще хотела испытать на себе силу Джина. Постепенно остальные вернули мечи в изначальное положение. Пришло время сотни рыцарей-хранителей. Вы собрали лучших? Да, они не имели привычки самостоятельно опускать меч, когда их касался новоиспеченный знаменосец. Вместо этого было принято проводить надлежащую проверку. Что касается братьев Тана, то когда они проходили это испытание, их рыцарями-хранители в большинстве были низкоранговые. Люди перед Джином держали свои мечи изо всех сил. Для него, прошедшего первое испытание Гармунда, эта задача не составляла труда. Ченг, Ченг. Каждый раз, когда он наносил удар, меч опускался вниз. Испытавшие его силу были в глубоком шоке, так как не ожидали такой мощи. Потребовалось около дюжины минут для того, чтобы мечи знаменосцев взмыли обратно в небо, а рыцари-хранители снова коснулись земли. Когда он вернулся, Роза улыбнулась, будто была довольна. «Я объявляю церемонию оконченной. Теперь, Джин Ранкандил, направляйся к старейшинам». Он официально стал 12-м всадником и получил право встречаться со старейшинами. Это сильно отличалось от времени, когда он был кадетом. Потому что, становясь знаменосцем, ты получаешь право на обучение техникам семьи.